Извлечем опыт полезный из самых тяжелых и трудных явлений нашего существования на Земле. Если не извлечем, он повторится, но в еще более трудных условиях. Только усвоение опыта избавляет от его повторения. Сознательное к нему отношение кармически освобождает дух от уже пройденной ступени. Из опыта надо выжать все, каждую полезную крупицу. Все надо продумать до конца и понять смысл и цель того испытания, которое было допущено свыше. Если цель данной ступени – познание человека, то и полученный опыт постижения природы людской должен быть осмыслен аналитически и детально, чтобы в будущем уже не допустить совершенных ошибок. На ошибках и учимся лучше всего. Велика польза от осознанной и понятой ошибки. Не сожаление или раскаяние двигает дух, но понимание сущности каждого ошибочного шага и сознательное и полное извлечение из каждого урока всего того, чему он учит.